Глава вторая. 21 июня. Правая сторона. После поездки на тракторе тело неистово ныло. Я осталась ночевать у прабабушки, и она, как и раньше, продекламировала мне на ночь стихотворение Пушкина «Утопленник». Оно и в детстве мне казалось жутким, а теперь я и вовсе не могла уснуть, потому что мне слышались стуки в окна и дверь. После стихотворения в программу прабабушки входила молитва «Отче наш» и только потом крепкий сон с громким храпом. Мы с Миленой и Андреем договорились встретиться у колонки в 10 утра, чтобы потом дойти до плотины, где нас должны были ждать Аня и Вова. Позавтракав тостами, я надела купальник и с ужасом обнаружила, насколько у меня выросла грудь. Я не меняла свой деревенский купальник с 11 лет. Вот тебе еще ужасы взросления. Быстро натянув легкое салатовое платье, я вышла из дома и села на велосипед. «Внученька, ты сегодня у меня?» — спросила прабабушка, которая с 5 утра была на ногах и занималась курами. «Нет, бабуль, сегодня буду на той стороне. Там все мои вещи, да и бабушка с дедом наверняка волнуются». «Хорошо, иди гуляй», — кивнула баба Люся. Милена и Андрей кидались друг в друга репейником, и, чтобы не пасть жертвой дикой липучки, я заявила о своем прибытии издалека. «Эй! О, Гайка! Мы уже заждались!» «Гайка! Гуси!» — завопила Милена. Я обернулась и увидела жуткие пасти на коротких ножках, бегущие в моем направлении. Я закрутила педалями, ребята запрыгнули на своих металлических коней, и мы помчались в сторону плотины. Свирепые птицы гагача преследовали нас не меньше километра. «Жуть! Это не гуси, это демоны!» — возмутилась я, когда нам удалось оторваться. «Все в хозяйку. У нее и коровы злобные». «Коровы!» — взмахнула руками Милена. «Тетя Оля воплощение зла! Чего ожидать от бедных зверюшек?» — встрял Андрей. И он был прав. К нашим выходкам почти все деревенские относились снисходительно. Но от тети Оли мы неоднократно огребали палками. «Ну, наконец-то!» — топнула ногой Аня, как только мы объявились на плотине. «Поехали!» — махнул рукой Вова. До пасеки на велосипедах не меньше часа езды. Мы взяли с собой перекус на случай, если сильно задержимся. Обычно из воды нас вытащить было тяжело. Мы могли до посинения беситься, топить и подкидывать друг друга. Один из плюсов наличия парней в компании — они всегда подбрасывают выше, чем девчонки. На пасеке было полно народа. Место это чудесное. Сплошной песок и чистая, глубокая речка с песчаным дном. У берега организовали волейбольную сетку, а на занятых местах лежали расстеленные полотенца и сумки. Мы с ребятами оставили велосипеды на траве и пошли к песку. Лежать мы, собственно, не собирались. Места нам не требовалось, так что, сбросив с себя легкие платья, мы с девчонками взялись за руки и бесстрашно вошли в речную воду. «Какая теплая! Рай!» — вздохнула Аня. «Может, с тарзанки прыгнем?» — предложил Вова, подходя к нам вместе с Андреем. Ребята сбросили футболки и щеголяли накачанными торсами. «Слушай, Андрей, ты так на протеин не налегай. У тебя скоро кожа от мышц лопнет», — заметила я, разглядывая друга. «Эссенцева, мерси за комплимент», — шутливо поклонился он. «Жаль, роже твоей протеин не поможет», — высказалась Милена. Андрей коварно усмехнулся и погрузился в воду. Через секунду послышался Миленин крик. Этот подлец схватил ее за ноги и потащил ко дну. Мы с Вованом смеялись, как сумасшедшие. Вова, кстати, был очень симпатичным малым. Снеглазый, загорелый шатен с крупным носом и четко очерченными губами. Жилистый, высокий, а главное, очень добрый. Андрей же похож на машину-убийцу. За 2 года, что мы не виделись, он сильно накачался и привел себя в форму. а рожа у него была довольно милая, обрамленная темными кудрями. Миленка к нему всегда придиралась, но в силу своего характера не могла признать, что влюблена в него с прошлого лета. Поэтому мы с Аней тайком занимались их сводничеством, чтобы не получить от Милены. «Тебе крышка, Кулаков!» — бурлила нахлебавшаяся воды Милена. «Смешно вам, гадюки!» Эта вредная грузинка схватила нас с Вовой за макушки и окунула с головой. Я чудом успела вдохнуть. Вынырнув, мы с Вовой снова заржали, как кони. В избежание очередной атаки я оттолкнулась от дна и поплыла к середине реки, наслаждаясь лучами солнца, переливающимися на поверхности воды. Издалека слышалась гневная тирада Милены, которая продолжала воевать с Андреем. «Когда она уже признает, что он ей симпатичен?» — подплыла Воронцова. «Милена?» «Никогда», — хмыкнула я. «Как у тебя с твоим Костиком дела?» «Ты когда его так называешь, даже мне противно становится», — поморщилась Анька. «Все хорошо. Он в следующем году уже окончит школу. Тогда-то и посмотрим, насколько крепки наши отношения. А ты когда соизволишь влюбиться?» «Францова, я и любовь антонимы», — фыркнула я и поплыла в сторону ребят. «Кажется, плывут к тарзанке». Анька кивнула и взяла курс направо. Я немного отстала. Подруга заставила меня задуматься. Я не заводила отношений не только потому, что не верила в любовь, но и потому, что за мной бдели дедушка и бабушка. Отношения до 18 лет для дедушки табу. Боюсь, если бы он случайно заметил меня целующейся, то посадил бы под замок. Семья у меня была консервативная. Я могла получить ремня, даже просто повысив голос. Год назад хватка старшего поколения ослабла, и мне позволили гулять до 9 часов вечера, в то время как мои одноклассницы могли гулять чуть ли не до полуночи. Вообще, мои одноклассницы успели перепробовать в этой жизни все, о чем мне оставалось только мечтать. «Гайка, ты там что, утонула?» — крикнул Вован. «Сейчас ты утонешь, Васильев», — ответила я. Андрей уже забрался на тарзанку. Милена его как следует раскачала, и он с радостными воплями прыгнул в воду. Затем каждый из нас прыгнул раз по 10, после чего мы вернулись на пляж. «Боже, у кого с собой святая вода? Мне нужно срочно окропить глаза после такого зрелища», — пробурчала Милена. Проследив за ее взглядом, я заметила у наших велосипедов две машины. Иномарки. В моделях я не разбиралась. Двери у обеих были нараспашку, из салона орала музыка. Надо признать, песня мне нравилась. «My Humps» группы «The Black Eyed Peas». Но потом я увидела то же, что и Милена. Наших заклятых врагов. Ульяна и Кристина трясли задницами рядом с парнями, которым, видимо, и принадлежали автомобили. У нас с этими швабрами была война длиной в жизнь. «Ну и мерзость», — заключила Аня. Швабры нас тоже заметили и, конечно же, смерили взглядами. Надо отдать им должное. Хотя мы и были ровесницами, Ульяна и Кристина выглядели на все 19. Даже на пляж разукрасились. Тонна штукатурки. Кристина, голубоглазая брюнетка со сногсшибательной фигурой, тростинка с объемными формами. Ульяна, блондинка с ногами от ушей, могла похвастаться ровным тонким носиком и здоровенными губищами. Мне такие пельмени не по нраву, так что я никогда ей не завидовала. «Что за парней они окрутили на этот раз?» — спросила я. «Кажется, наших местных мажоров. Вон Кузнецов, Женька Черный и Добрый день», — перечислял Вова. «А это что за хрен?» Я присмотрелась и замерла. Хрен-то оказался мне знаком. Это был тот самый парень, которого я спасла на обрыве. Повзрослел он, конечно, за 2 года, но ума, наверное, не прибавилось. «Ты его раньше не видел?» — поинтересовалась я у Вовы. «Я видел», — — отозвался Андрей. «Это Олег Красильников. Но все зовут его Аликом». «Мне это ни о чем не говорит», — буркнула я. «Стоп, Красильников? Откуда у нас Красильниковы?» «Кажется, это пасынок Титова», — объяснил Андрей. «Надменный тип». «Что верно, то верно», — уверенно кивнула я. Черный, Кузнецов, Добрый день и Красильников тоже обернулись на нас. Я встретилась взглядом с Аликом. Он скрестил руки на груди, пристально разглядывая меня с головы до ног. Я вдруг вспомнила, что стою в купальнике и что грудь у меня теперь внушительная. Стало не по себе, и я хлопнула пацанов по спине. «Ну что, сыграем в русский твистер?» — выдавила улыбку я. Хотелось отойти как можно дальше от этого прогнившего общества. «Давайте», — хлопнул в ладоши Вован. «Так, чур я между Гайкой и Аней». Вован, похоже, тоже мечтал сосватать Милену с Андрюхой. Как я это заподозрила? Сейчас объясню вам правила придуманной нами игры. Итак, игроки встают по кругу. Можно взяться за руки сразу, так как в дальнейшем без этого не обойтись. Задача заключается в том, чтобы коснуться своей ногой ноги игрока, стоящего справа. И так ход за ходом. Поверьте, все не так просто, как кажется. Под конец игры вместо круга образуется человеческая многоножка из невероятно изогнутых тел. Побеждает тот, кто выстоит и не упадет. «Вов, ты только Аньку придерживай, а то она опять себе что-нибудь свернет», — попросила я. «Ой, да ну вас! У меня кости хрупкие». «У тебя вместо костей зубочистки», — поддел ее Андрей. «И вы меня с этим придурком опять в пару ставите?» — закатила глаза Милена. «Детка, зато я не дам тебе упасть, а значит, мы выиграем». Милена скорчила гримасу, раздув ноздри и поджав губы, и мы с Вованом опять заржали во весь голос. «Заткнитесь и вставайте», — скомандовала Анька. Мы послушно выстроились, взялись за руки и начали игру. Вот смеху было. Уже через 5 ходов Вован всей своей тушей лежал на моей спине, а я чуть ли не на шпагате тянулась к ноге Милены. Все эти выкрутасы мы проделывали под классный трек «Smack That», доносившийся из машин мажоров. Первой сдалась Воронцова. Анька, явно ощутив, что вот-вот прогнется под Андрюхой, выбыла из игры, не дотянувшись до Вовиной ноги. Следом пал Вова, затем я. Андрей таки сдержал свое обещание, и Милена осталась победительницей. Мы с Вованом хихикали, когда я ощутила затылком чье-то дыхание. Рефлекторно обернувшись, я чуть не грохнулась. Вован вовремя подхватил меня. «Что это было?» — спросил никто иной, как Алик Красильников. «Русский твистер», — хмыкнул Вова. Оказывается, вместе с Аликом подошли и Степа, Женя и 2 швабры. «Степочка», — противным голосом заговорила Ульяна, — «пойдем купаться. Дался вам этот сброд. Да у вас на большее, чем болтыхание в речке, интеллекта не хватит», — высказалась я. «Пошли, ребят». «Стой», — повелительным тоном скомандовал Алик. Я изумленно выпучила глаза. «Это он мне? Стой?» «Мы тоже хотим сыграть», — сказал Степа. Степка хоть мажор, но всегда был нормальным парнем. Пару раз даже выручал меня. Когда я провалилась в яму возле его дома, вытащил меня и помог отмыться водой из колонки. А во второй раз починил цепь велосипеда, когда я застряла на окраине деревни. Женя, Миша и этот обнаглевший Алик вызывали у меня беспокойство. Степин же отец был в хороших отношениях с моим дедом, и я знала наверняка, что этот мажорик, даже если очень захочет, не сможет мне нагадить, в отличие от других. «Играйте. Мы-то тут при чем?» — встряла Милена. «Что за выскочка?» — как бы невзначай поинтересовался Красильников. «Ух, двинуть бы ему. Выскочка здесь только одна, и это ты. Дадите вы нам спокойно поиграть или нет? Ваша госпожа Пельмень купаться желает». Ульяна ахнула и сжала кулаки. Уголки губ у Алика едва дрогнули. «Да ладно тебе, Гайка! Чем больше народу, тем интереснее. Вы тут так корячились, что и нам захотелось в этом цирке уродов поучаствовать», — попросил Степан. «Он прав, девочки. Чем больше народу, тем сложнее игра», — потер руки Андрей. «Только правила расскажите», — попросил Миша. Миша добрый день был похож на медведя. Сутулые широченные плечи, чрезмерно волосатое тело и черные, как смоль, волосы. До этого момента мы с ним, пожалуй, переговаривались от силы раза три. Вова быстренько посвятил ребят в игру. «И я в этом не участвую», — взмахнула руками Ульяна. «Тебя никто и не просит», — осадил ее Красильников. «Надо же, я думала, он этим швабрам дифирамбы поет». Им все парни деревни поклонялись. Ульяна немного поразмыслила, отошла с Кристиной в сторонку, и когда они друг с другом нашептались, то все же согласились участвовать в игре. Итак, самая жуть началась во время расстановки. Андрей традиционно встал рядом с Миленой, но слева от нее вклинился медведь Михаил. Я тут же встала между Аней и Вовой, за что получила гневные взгляды. Но что поделать? Я не хотела брать за руки этих одноклеточных. Мы встали так. Вова, я, Аня, Алик, Кристина, Миша, Милена, Андрей, Ульяна, Степан, Женя. То есть ход начинал Вова. Он должен был коснуться моей ноги. Затем я ноги Воронцова и так далее. «Во что вы меня втянули?» — хрипел чуть позже. «Миша, добрый день!» изгибаясь под Кристиной. Как ни странно, хохотали мы безудержно. Я и подумать не могла, что мажоры умеют смеяться, да так искренне. Игра мне нравилась до тех пор, пока я не переплелась с Красильниковым. Так уж вышло, что мои плечи легли на его колени. Не спрашивайте как. Просто сыграйте и поймете. К этому моменту из игры выбыли Ульяна, Кристина, Вова и Степан. Битва шла не на жизнь, а на смерть. Мы изгибались как могли. И этот мерзавец Красильников, чтоб его вывернуло, как-то глумливо мне улыбнулся и дернул коленом. Я рухнула, распластавшись в ногах игроков. «Ач! Упс!» — пожал плечами Красильников. «Сволочь!» — зарычала я и впилась зубами в его икру. Конструкция тела без того была хилой. Алик дернулся от боли и рухнул вместе со мной. «Ах ты, мелкая зараза!» Он вскочил, но я оказалась шустрее и побежала к тарзанке. Я слышала топот его ног. Этот придурок зачем-то погнался за мной. Что есть сил, я оттолкнулась от земли и полетела в речку. Плыла и злорадно хихикала себе под нос, уверенная, что сделала Красильникова, пока чьи-то лапы не схватили меня за лодыжку. «Ам!» — вскрикнула я и ушла под воду. Чертыхаясь, я двинула ногой в твердый пресс этого гада, проплыла немного и вынырнула почти у берега. «Если ты не забыл, я тебе жизнь спасла, козел!» — крикнула я, добравшись до песка. «Чего? Я тебя впервые вижу!» «Ага, позапрошлым летом, у обрыва. Ты еще плакал. Помогите, спасите!» Я изобразила нюни и показала ему средний палец. «Нарываешься, мелкая!» «Страшно, очень страшно!» Алик направился в мою сторону, а я дала дёру и втиснулась между Вовой и Андрюхой. Перевела дыхание и оглянулась. Алик гнаться за мной не стал, только сверлил взглядом, стоя рядом со своими друзьями. «Возвращаемся?» — спросила Милена. «Ага». «Стоп! А где Воронцова?» — спохватилась я, оглядываясь по сторонам. И тут мы все услышали истошный вопль. Картина вышла живописная. Воронцова так закрутила тарзанку, что теперь ее вертела точно на аттракционе, а под конец она не выдержала и плюхнулась в воду, предварительно ударившись ногой о пирс. «Только не это!» — простонала я. Мы ринулись ей на помощь. «Зачем она без нас поперлась?» — вздохнул Вован. «Кажется, это рекорд. Травма в первую неделю пребывания», — рассмеялся Андрей. Нам с Миленкой было не до смеха. Анька все же всплыла, и мы помогли ей выбраться на берег, напрочь забыв о мажорах, которые кружили рядом и громко гоготали. «Нога, нога!» — хныкала Анька. «Господи, Воронцова, да как же тебя угораздило!» — ругалась Милена. «Помолчите», — попросила я и присела поближе к Ане. Осмотрев левую ногу подруги, я сделала вывод, что перелома нет. Вероятно, сильный ушиб или растяжение в области щиколотки. «Везем ее к бабке Тане?» — спросила Вова, подняв Аню на руки. «Нет, не вздумайте! Мама меня убьет, недели не прошло!» «И что ты предлагаешь?» — сурово вопросила Милена. «Ты даже до дому не доковыляешь». «А может, к Прасковье?» «К ведьме?» — в один голос закричали мы с ребятами. «Пожалуйста, только не к бабке Тане. Я не вынесу этого нравоучительного монолога. И мама угрожала запереть меня дома, если я опять покалечусь», — хныкала Анька на руках у Вовы. «Черт с тобой, Воронцова. Идем к Прасковье», — согласилась я. Было страшно идти в гости к женщине, которую местные жители считали ведьмой. И все же я представляла, какую взбучку и шумиху устроит Анькина мама. Конечно, у нее уже сил не было возиться с этой постоянной клиенткой травмопунктов. А Воронцова нам еще была нужна. «Тебя из дома можно упускать, только в наколенниках, на рукавниках и шлеме», — буркнула Миленка. «Мы с вами не пойдем, девчат. Ведьма парней не жалует», — крякнул Вован, стараясь удержать Аню. «Главное, дотащи ее до моего велосипеда. Пусть сядет на раму», — попросила я.